Понятие 62. Отклонение виброритмом психоэнергетики. Это отклонение вибрационных потоков от ведущего стержневого или базисного ритма между психической и духовной энергетикой. Понятие 63. Откуда идет луч белого цвета? Белый луч идет из энергопространства, окружающего головную ауру. Понятие 64. Ощутить ритмическую пульсацию и ритм знака в целом. Это значит уловить вибрацию во взаимосвязи линий, подобно тому, как сразу воспринимать окраску музыкального аккорда в целом, без анализа отдельных звуков и их звуковой сотности. Понятие 65. Первоматерия существует и существовала всегда. Из нее стали возникать монадные построения, прародители монады, а также энергии пространства и времени. Когда образовалось много монадных построений, возник Творец. То есть произошла закономерная случайность, родился Творец. Первоматерия родила Творца, то есть создалось мыслящее творение, Творец космоса. Из первоматерии как бы субстанции, а как субстанции возникли пространственно-энергетические и временно-энергетические производные, ПЭ и ВЭ. Из пространственно-энергетических и временно-энергетических субстанций образовали, в свою очередь, производные РПЭ, РВЭ, КПЭ, КВЭ, ГДЕ. РПЭ – комплекс сил распределительных энергий пространства по законам мерности. РВЭ – комплекс сил распределительных энергий времени по законам мерности. КВЭ – комплекс сил концентрации энергии пространства по законам мерности. Эти производные образуют общую мерность – РПЭ, РВЭ, КПЭ и КВЭ, которые рождают пространство-время в бесконечном разнообразии форм существования. Понятие 66-е. Первый и второй уровни автоматики знаковой защиты. Первый уровень знаковой защиты применяется в статическом состоянии разных форм материальности. Второй уровень в их динамическом состоянии. Автоматика здесь не ЭВМН, а работает по эволюционной программе монадного мира Творца. Каждое мгновение режим знаковой защиты меняется, особенно это касается второго уровня. Понятие 67. Планета Сизинда находится в нашей галактике. Живущий на ней великий учитель Сириус передал по телепатическому каналу связи тайны космоса, изложенные в данной книге Де Максину, который переработал их и изложил доступно на русском языке. Понятие 68-е. Код пространства. Код пространства. Пространство, где мерность приближается к бесконечности. Но оно не сгармонизировано, то есть сочетание векторных направлений мерности не имеет устойчивого ритма. Понятие 69-е. Поля гения людей. Духовное «я» каждого человека. Понятие 70-е. Послание Кон человечеству Земли в 1929 году. Передано Николаем Константиновичем Рерихом. О циклоне с отрицательной мерностью. Пространство, мерностью пространства, который приблизится к Земле через 6 тысяч лет. Этот циклон может задеть нашу галактику, что повлечет гибель части ее, в том числе людей Земли. Погибнет биосфера, если не применить специальную защиту. Понятие 71. Постулативные знаки. Это ортодоксальные, не допускающие принципиального развития собственных внутренних энергий знаки. Понятие 72-е – прана. Прана – животворящая психическая энергия, дающая психическую жизнь органике Земли и других планет. Понятие 73-е. Привнесенное ядерное зло. Это привнесенное либо при рождении, либо вследствие очень сильного воздействия черной магии, темных цивилизаций или от мастеров черной магии Земли. Понятие 74-е. Примагничивание. Это влечение ауры к определенному знаку. Примагничивание может проявляться вплоть до физического ощущения прилипания руки к тому или иному знаку. Понятие 75-е, принцип любви. Смотри, любовь космическая, то есть это то же самое, что понятие 46-е, поэтому мы пропускаем это. Далее, понятие 76-е, предтеча зла. Смотри, история возникновения космического зла, это то же самое, что понятие 38, так что тоже оно пропускается. А сейчас будет понятие 77, психо-духовное энергетическое тело человеческой жизни. Оно объединяет атманы и будхи. В земной жизни энергия атмана или атма, духовная энергия, не может реализоваться без энергии будхи. Из последней энергии создаются каналы, по которым проходит духовная энергия атмана. Понятие 78-е. Психосфера Земли. Психосфера Земли – это психосфера человечества, животных, растений, неорганической материи Земли, минерала, воздух, жидкости и тому подобное. Понятие 79-е. Психофизиологические аурные энергозоны. Это то же самое, что и аурные энергозоны, только они имеют большее отношение к энергополям нижних чакр. Понятие 80-е. Пустить дугообразный луч из окружающего головную ауру энергопространства. Понятие 81. Работа чакр. Чакры могут работать при закрытых и открытых лепестках. Лепестки чакр служат чем-то вроде усилителя энергии. И кроме того, открытие лепестков чаще всего означает целенаправленность работы на объект воздействия. Понятие 82. Развитие видения мироздания в его энергосферах поле гения. Это развитие способности видеть энергию всех сфер мироздания в единении с Творцом на уровне духовных, но не психических энергий. Понятие 83. Радиация атомного котла. Она имеет отрицательную мерность и поэтому разрушает кровеносную систему человека. Понятие 84. Распространение солнечной ауры. Солнечная аура человека простирается не только до поверхности Земли, но и гораздо далее, если человек обладает развитой психической энергией. Понятие 85. Растворение воли. Растворить волю в данном случае значит сгармонизировать волевую энергию с энергетикой головной ауры. Понятие 86-е. Ритм. Ритм – пульсация знаковых линий. Знаковая линия многомерна и всегда пульсирует в ритме своего знака. Понятие 87-е. Ритм раскрытия чакр. Ритм преобразования психических энергий в духовную энергетику в условиях многомерного пространства времени. Понятие 88-е. Семь тел Земли. Земля имеет те же семь тел, что и человек. Физическое, флюидное, астральное и так далее. Понятие 89-е «Сила в космическом понимании» означает беспрерывный, точно распределенный и сгармонизированный поток специальных энергий. Энергия же – средство силы, существующее в ограниченном временном действии.